Эван назвал Торео жалкой деревушкой. Но это, пожалуй, было преувеличением. Город и деревня различались главным образом наличием или отсутствием городских стен. Существовало множество городов, стены которых представляли собой лишь грубый деревянный частокол. По сравнению с этими городами, Торео был весьма крупной деревней. Конечно, дома в Торео, как и в любой деревне, не теснились, а раскинулись вольготно. Но некоторые из этих домов были из камня. А в самой середине деревни это место вполне можно было бы назвать главной площадью. Здания были многочисленны и стояли плотно, как в городе. Улицы здесь, хоть и не мощенные камнем, расстилались ровно, без ухабов и выбоин. Церковь, которую искали Лоуренс и Хора, было трудно не заметить. Большое здание с колокольней. Видно ее было издалека. Лоуренс подумал, что если Терео обнести стеной, слово «город» окажется вполне уместным. Помня предостережение Эвана, Хора сняла балахон и натянула накидку Лоуренса, укрывшись ей с головой. Вокруг шеи она завязала шнурок, чтобы получилось что-то наподобие плаща с капюшоном. Такое одеяние Хора выбрала потому, что в обычном костюме городской девушки она выглядела слишком бойкой. Здесь это вызвало бы подозрение. Хора, даже и не прибегая к каким-то уловкам с одеждой, выглядела подозрительно. Когда Хора закончила переодеваться, Лоуренс направил повозку туда, где по обе стороны дороги стояли первые дома. Отсутствие городских стен означало, что нет и городских ворот, а значит, с въезжающих не взимают пошлин. Никто не пытался помешать повозке въехать в деревню. Лоуренс на ходу приветственно кивнул человеку, который отвлекся от связывания снопа соломы, чтобы беззастенчиво рассмотреть повозку. Деревня была словно вся припорошена слоем пыли. Здесь, на окраине, улицы, кроме главных, были все в рытвинах и колдобинах. Дома, что каменные, что деревянные, были просторные и одноэтажные. При большинстве домов раскинулись дворики. Для города редкость. То здесь, то там, вдоль дороги, стояли скирды соломы. Ничего удивительного, ибо сезон сбора урожая уже прошел. Вперемешку со скирдами можно было разглядеть поленницы дров, заготовленных на зиму. Людей на улицах было немного, возможно, меньше даже, чем гуляющих повсюду кур и свиней. Но больше всего это место напоминало другие деревушки тем, что все встречные, завидев Лоуренса с Хора, долго потом провожали их взглядами. В этом дух Торео был больше деревенским, нежели городским. Лоуренс остро ощутил, что он здесь чужой. Это чувство давненько его не посещало. Лоуренс сам вырос в нищей жалкой деревушке и потому прекрасно знал, что число доступных здешним жителям развлечений очень мало. Не приходилось сомневаться, что появление здесь любого путешественника становится главной темой надолго. Все это Лоуренс думал, продолжая вести повозку вперед. Вскоре они выехали на площадь, посреди которой лежал гигантский камень. Это явно была главная площадь деревни. Сюда выходили фасады множества домов. Судя по железным табличкам, свисающим с крыши карнизов, здесь были трактиры, хлебные лавки, постоялые дворы, ткацкие и предельные мастерские. Попадались глазу и более широкие, чем прочие фасады. За ними, скорее всего, молотили зерно или просеивали муку. Здесь же были и другие строения, церковь в том числе, служившие обиталищем самым важным и влиятельным людям в Торео. Несомненно, именно эта площадь была деловым центром Торео. Повсюду виднелись кучки беседующих людей и играющие дети. Естественно, двое новоприбывших привлекли множество любопытных взглядов. «Ну и камень у них тут. Интересно, для чего он?» – спросила Хора, не обращая ни малейшего внимания на взгляды окружающих. «Ну, возможно, он используется в каком-нибудь праздничном обряде. Или вокруг него танцуют. Или здесь происходит общий сбор жителей. Что-нибудь вроде этого», – ответил Лоуренс. Камень в высоту был Лоуренс до пояса, с ровной и гладкой поверхностью. Судя по приставленной к нему лестнице, он предназначался не только для того, чтобы обозначать центр площади. Разумеется, единственный способ точно узнать, для чего здесь этот камень, спросить у местного жителя. Хора неуверенно кивнула и откинулась назад. Лоуренс направил повозку вокруг камня и заехал в сторону церкви. Хотя местные жители продолжали кидать на них любопытные взгляды, Тарео явно не был какой-то мелкой заброшенной горной деревенькой. Когда повозка остановилась перед церковью, люди, судя по всему, решили, что путешественники приехали помолиться о безопасном путешествии, и любопытных взглядов сразу стало намного меньше. «Так и кажется, что сейчас услышим хоровое «ну»,» – заметил Лоуренс, сходя с повозки. Хора улыбнулась, как улыбаются дети, когда секретничают между собой. Каменное здание церкви дышало достоинством. На площадь смотрела большая деревянная дверь, окованная железом. Похоже, у этого здания была длинная история. Время раскрошило углы каменной стены. Судя по виду металлического молоточка на двери, пользовались им редко. Кроме того, в отличие от обычных храмов, двери которых были постоянно распахнуты, если только там не осуществлялось какое-то церковное таинство, дверь этой церкви была заперта. Проще говоря, по всем деталям было видно, что церковь не пользовалась любовью и уважением селян. Как бы там ни было, Лоуренс счел, что продолжать думать на эту тему смысла нет. Взявшись за молоточек, он дважды легонько стукнул по двери. «Тук-тук!» – эхом разнеслось по площади. Звук сразу показался очень громким и звонким. Лоуренс и Хора ждали. Изнутри, однако, не доносилось ни движения. Лоуренс начал было думать, уж не вышли ли куда-то все обитатели церкви. Когда дверь громко скрипнула, и между ней и стеной образовалась щель. «Кто там?» – донёсся женский голос из-за приоткрывшейся двери. Звучал голос не очень-то дружелюбно. «Приношу искренние извинения за то, что взял на себя смелость нанести визит, не предупредив заранее. Я Лоуренс, бродячий торговец», – произнёс Лоуренс, держа на лице улыбку, которой он всегда пользовался, нанося неожиданные визиты клиентам. Женщина по ту сторону двери подозрительно прищурилась и удивлённо переспросила. «Ты торговец?» «Да, я приехал из Кумерсона». Церковь, настолько настороженно относящуюся к своим посетителям, можно было увидеть нечасто. «А она?» Взгляд женщины перекочевал с Лоуренса настоящую рядом Хора. «Это моя спутница. У неё есть свои причины путешествовать вместе со мной». Услышав это простое объяснение, женщина снова посмотрела на Лоуренса, затем на Хора, потом вздохнула и, наконец, медленно отворила дверь. К удивлению Лоуренса и Хора, их взором предстала совсем молодая женщина в рясе священника. «Какое важное дело привело тебя сюда?» – спросила она. Лоуренс был уверен, что ему удалось скрыть изумление. Однако голос молодой женщины в рясе звучал крайне недовольно, и сердитое выражение лица совершенно не собиралось смягчаться. Каштановые волосы её были стянуты в пучок. Глаза цвета меди вызывающе горели. Даже если оставить в стороне отношение женщины к посетителям, Лоуренс впервые в жизни слышал вопрос: «Какое важное дело привело тебя сюда, в церкви?» «Да. Я хотел бы встретиться с одним священником из этой церкви». При обычных обстоятельствах женщина стать священнослужителем никак не могла. Церковь была чисто мужской организацией. Лоуренс держал это в уме, когда объяснял цель своего визита. Однако слова его привели лишь к тому, что женщина нахмурилась еще больше. Более того, она многозначительно посмотрела на свое одеяние, прежде чем вновь перевести взгляд на Лоуренса и сказать: «Формально я пока еще не посвящена в сан, но именно я заведую этой церковью. Эльза Шутингхейм». Не только женщина-священник, но еще и такая молодая глава церкви. Лоуренс удивился бы меньше, узнай он, что девушкой оказался сильный и способный предводитель крупной торговой гильдии. Впрочем, женщина, назвавшаяся Эльзой, похоже, давно привыкла к такой реакции окружающих. Она вновь холодно выплюнула тот же вопрос. «Итак, какое важное дело привело тебя сюда?» «А, мы хотели бы попросить указать нам путь». «Указать путь?» «Да, мы хотим узнать, как добраться до одного монастыря. Монастырь называется Диэндоран, а имя его настоятеля – Луис Лана Шутинг Хилтон». Уже называя фамилию настоятеля монастыря Диэндоран, Лоуренс подумал, что она немного похожа на Эльзину. На лице же Эльзы тотчас отразилось неподдельное изумление. Однако прежде чем Лоуренс успел хотя бы раскрыть рот, чтобы поинтересоваться, в чем дело, Эльза стерла удивление с лица и заявила: «Этот монастырь мне неизвестен». Несмотря на вежливые слова, Эльза теперь была явно настроена враждебно. Она даже попыталась захлопнуть дверь, не дожидаясь ответа Лоуренса. Однако как может торговец допустить, чтобы перед его носом так легко захлопнули дверь? Лоуренс проворно вставил ногу в щель между дверью и стеной и, обворожительно улыбаясь, произнес: «Я слышал, в этой церкви есть священник по имени Фрэнсис». Эльза возмущенно уставилась на ногу Лоуренса. Затем, переведя взор на его лицо, она сказала: «Отец покинул нас этим летом». «А?» Пораженный Лоуренс попытался было что-то произнести, но голос Эльзы перекрыл его. «Тебе еще что-то надо? Я не знаю, где этот монастырь, и у меня очень много дел». Лоуренс понял, что если он будет настаивать, Эльза может позвать на помощь, и тогда будут проблемы. Поэтому он убрал ногу, и в то же мгновение Эльза, сердито выдохнув, захлопнула дверь. «Похоже, ты не произвел хорошего впечатления», — заметила Хора. «Может, это потому, что я не внес пожертвования?» Лоуренс пожал плечами и спросил, повернувшись к Хора: «Смерть отца Фрэнсиса — это правда?» «Не похоже было на ложь, а вот...» «То, что она не знает, где монастырь — ложь, верно?» Удивление Эльзы было настолько явственным, что то, что она солгала, можно было определить с закрытыми глазами. Однако неужели Эльза и впрямь была главой этой церкви? Если это была шутка, то, несомненно, шутка очень опасная. Скорее всего, Эльза была дочерью отца Фрэнсиса. Даже если и не кровной дочерью, вполне возможно, что приемной. «И что мы будем делать теперь?» Хора ответила мгновенно: «Пробиться туда силой мы явно не можем. Пойдем поищем постоялый двор». Омываемые удивленными взглядами селян, Лоуренс и Хора вновь залезли в повозку.